Ревность как способ борьбы за нравственность. К такому качеству, как ревность, человек с давних времен привык относиться отрицательно, считая его пагубным чувством. Но ревность тоже бывает разной. Есть ревность к любимому человеку, ревность в деле, соревнованиях, ученичестве. Человек способен ревновать к очень многому. Но если остановиться на ревности, касающейся мужчины и женщины, то она является качеством, которое позволяет контролировать поведение другого партнера. Как и любое качество, оно имеет иерархическое построение в своем развитии и ведет себя на разных уровнях не одинаково. Рассмотрим данное качество на низких уровнях развития. Ревность считается здесь отрицательным качеством. Индивиду приписывают эгоизм, завышенное чувство собственности, неумение делиться своим с другими и так далее. То есть ревность считается производной от этих перечисленных качеств. Качества действительно обладают такой способностью, как единение, дающее новую результирующую поведение. То есть качества, объединяясь, в совокупности создают новое качество. Это свойственно и положительному направлению развития, и отрицательному. Так, например, высокая сознательность формируется на базе таких качеств, как дисциплинированность, ответственность за свои поступки, моральная устойчивость, честность и прочих. То есть ряд положительных качеств в совокупности формирует высокую сознательность, создают ее фундамент, на котором она начинает произрастать и развиваться дальше. А без наличия этих качеств ее быть не может. Так что нет ничего удивительного, что из одних негативных качеств тоже могут произрастать другие. Например, зависть способна породить преступность, воровство, убийство того, кому завидуют. Чрезмерная развращенность может превратить человека в сексуального маньяка и так далее. Но кто сказал, что ревность так уж плоха, и с ней надо бороться? Может, нужно бороться не с тем человеком, который ревнует, а с тем, который неправильно себя ведет? Достаточно ли человек осознал это качество? Человек привык оправдывать свою порочность и извращать понятия. По этой причине у него всегда оказывается порочна не жена, гуляющая с любовником, а муж, который любит ее и терпеливо ждет ее возвращения домой. Правда, в момент встречи он допускает ошибку, устраивая жене скандал и тем самым портя ей любовный настрой и возвышенное настроение. Люди многое извращают, поэтому виноватым оказывается не тот, кто безобразничает, а тот, кто ревнует и, следовательно, мешает кому-то грешить. Это неправильное понимание ревности. В действительности ревность – это способ борьбы за порядочность человека, за его нравственность. Но в зависимости от своего уровня, сообразно этому чувству, человек действует по-своему. И результаты могут быть от этого самые разные. Надо не забывать, что многие пояснения внушаются человеку отрицательной системой, так как она заинтересована в совращении человека и в его неправильных действиях. Чем больше ошибется человек, тем больше ему предстоит пройти кармических ситуаций, удлиняющих число его воплощений на Земле, а значит удлиняющих и сроки, за которые отрицательная система может переманить его к себе. Может случиться, что вместо перехода на следующий уровень через 20 жизней, душа попадет туда только после 60 воплощений. А за лишних 40 жизней человек может набрать в матрицу души больше отрицательных энергий, чем положительных. И данный факт послужит причиной передачи ее в отрицательную систему. То есть, такой исход может происходить при неправильном толковании людьми некоторых понятий. Поэтому измена может привести человека однажды в отрицательную систему, а ревность в положительную, если в корне ее лежит забота одного человека о нравственности другого. Измена, как предательство, является отрицательным качеством, не способствующим образованию единения между людьми. За простыми и такими прозаичными вещами повседневной жизни часто скрываются глубинные космические процессы, берущие свое начало на Земле, и в частности в душах людей. Человеку кажется, что он борется за себя и свое счастье, а в итоге оказывается, что через тонкие механизмы морали формирует в себе истоки будущих процессов единения и сил притяжения. Ревность у человека может произрастать из болезненной подозрительности, из неуверенности его в себе и страхи потерять близкого человека. То есть существуют психологические факторы, проявляющие данное чувство, а также отклонение в состоянии здоровья. Но мы будем говорить здесь не о тех состояниях человека, которые вызываются его болезнью, а любая болезнь обостряет у него чувственное восприятие окружающего мира, но будем говорить об эзотерической основе качеств, о той их сути, которая закладывается в каждое качество свыше и которая извращается человеком в силу его низости понимания общекосмических процессов. Рассмотрим ревность, связанную не с делом, не с профессиональными амбициями, а обычную, появляющуюся в результате измены одного из супругов. Конечно, измена может быть кажущейся, вызванной слабой нервной системой человека. Но как мы оговорили ранее, будем рассматривать истинно происходящие действия. То есть один из супругов действительно изменяет, но скрывает это от второго супруга. В этом случае обвинение ревнующего человека в эгоизме посторонними людьми абсурдно. Человек даже не понимает, насколько он искажает суть истинных вещей. Всем известно, что существуют элементарные нормы морали, данные человечеству пятой расы. Также есть заповеди Бога, которые не допускают измены супругов. Но все это человек в угоду удовлетворения своих низменных страстей переводит в ранг легенд, а значит в ранг того, что может не соблюдаться. Поэтому получается, что с одной стороны он знает о запретах, но с другой стороны не выполняет их. У многих молодых душ наработано качество верности и постоянства своему партнеру еще в животном мире, потому что многие животные пары соблюдают единение до конца своей жизни. Некоторые представители животного мира остаются верными своему партнеру до последних дней. Так что души, идущие из животного мира, можно разделить на две категории. У одних качества верности наработаны, а у других наработаны другие качества непостоянства и тяги к смене партнеров. Придя в мир людей, каждый стремится продолжить нарабатывание начатых качеств. Но второй категории душ придется труднее, так как пребывание в новой форме потребует от них освоения новых законов поведения. Каждая форма существования совершенствуется на основе своих правил и норм поведения. При этом переход на более высокий уровень развития повышает требования к поведению живого существа. Что было можно делать в предшествующей форме, становится недопустимо в новой форме существования. Чем выше будет у души уровень, тем больше к ней будет предъявляться требований по соблюдению новых законов развития, а самих законов будет становиться все больше и больше. Таковы тенденции эволюционного совершенствования, и человек это должен понимать. Поэтому на каждом вышестоящем уровне душе приходится бороться со своими некоторыми прошлыми качествами, так как в новой среде бытия они выглядят уже как пороки или недостатки. В механизме борьбы кроется принцип совершенствования и трансформации низких энергий в высокие. Например, агрессивность животного человек должен переработать в добродетель и сострадание к другому. А тягу к частой смене партнеров по любви должен трансформировать в верность и постоянство. Это связано с тем, что при переходе в новые формы существования меняются правила поведения. А переход из одной формы в другую, из животного в человека, связан обычно с повышением уровня души. То есть душа переходит в более высокий диапазон частот. А для каждого диапазона энергий существуют свои законы преобразований и повышение их порядковости. Поэтому те процессы, которые были пригодны для нижнего уровня, становятся непригодными для вышестоящего мира. Хотя на границе этих уровней они еще продолжают действовать. Поэтому и допускаются на нижних границах уровня разные извращения действий форм. Но без переработки требуемым образом старого стиля поведения в новый, соответствующий данному плану, ни одна форма не будет переведена на вышестоящий уровень. Все низкое в себе необходимо трансформировать в высокое, а это требует от человека значительной борьбы с самим собой. При подъеме души вверх вводится побочный процесс, который позволяет все души, которые не способны усвоить положительные законы поведения, отбрасывать на отрицательную стезю развития. Таким образом формируются два потока развития – положительный и отрицательный. То есть все, что подчиняется божественным законам, остается на положительном направлении, а все, что нарушает их, отбрасывается на отрицательный путь. Поэтому, чтобы с низкого пути вырулить на дорогу, ведущую к Богу, человеку приходится много над собой работать и чаще всего бороться с самим собой. В диапазоне вышесказанного ревность является механизмом воспитания души и борьбы за ее удержание на положительном пути. Ревность – это качество, свойственное низким и средним уровням. И в зависимости от уровня человека и набранных им в прошлом качеств, она проявляется по-разному. На низких уровнях ревность проявляется в совокупности с другими качествами, чем у средних уровней. И это дает другую результирующую, чем средний уровень. Душа понимает, что обманывать любимого, изменяя ему с другим, нельзя. Но бывшей душе животного присуща агрессия, неспособность управлять собой, сдерживаться, укрощать свои желания. Поэтому к появившемуся качеству ревности примешиваются дополнительные качества, в данном случае низкие. Одно качество начинает взаимодействовать с рядом других, ибо всегда качества работают в совокупности. И здесь действуют свои законы взаимодействия. К качеству ревности на низком уровне обязательно присоединяются мстительность, агрессия, жестокость. Поэтому на низких уровнях сцены ревности часто кончаются трагедиями, развалом семей, сиротством детей как следствием этих трагедий, убийством одного из супругов. На низких уровнях происходит извращение высших понятий, поэтому матери здесь отказываются от детей, бросают их в роддоме, а если забирают, то не уделяют им должного внимания. Это брошенные дети. Им дается возможность наработать высокие качества материнства, нежности, заботы, любви. А вместо этого они пьют, ведут беспутный образ жизни и нарабатывают карму. Также и с качеством ревности. Она дается человеку, чтобы подправить его нравственность. А он порождает на этом качестве карму. Именно неправильное понимание задач развития заставляет низкую душу любое высокое намерение из позитивного превращать в негативное. Поэтому свободу, открывающую путь к ускоренному развитию, он превращает в путь деградации и раскодирования. Любовь в разврат, деловитость в наглость, смелость порождает безжалостных киллеров и так далее. Все это от извращения высоких понятий нравственности. Ревность начинается у животных, поэтому души, поступающие в форму человека, должны проработать это качество, погасив его или трансформировав в нечто новое. На средних уровнях ревность подключает уже другие качества к ответной реакции на неверность партнера. Эти качества наработаны за долгие годы многочисленных перевоплощений. И, конечно, у каждой души в запасе матрицы наработаны самые разные качества, поэтому и проявленная ревность будет носить различный окрас. Средний уровень человека уже построил в себе качество логических рассуждений, сопоставления фактов, а мстительность и агрессия у них частично могут быть погашены. Поэтому ревность в сочетании с другими качествами проявляется в других выражениях и ситуациях. Скандалы с криками и руганью, кулаками и метанием ножей заменяются спокойными разговорами, увещеваниями, призывами к совести и так далее. Страдающая половина начинает бороться мирными средствами, а в случае, когда вторая половина все-таки уходит из семьи, дает ей развод и старается начать новую жизнь. Так что ревность в сочетании с другими качествами разворачивает ситуации совершенно по-другому, чем на низком уровне. К тому же способность прощать сглаживает конфликты и способствует восстановлению нормальных отношений в семье, а иногда способствует исправлению поведения партнера. Семья продолжает существовать, а это означает, что один из супругов способен восстанавливать связи, единение и таким образом наращивает в себе силы противостояния силам разрушения. Кроме того, он уберегает неверного супруга от совершения последующих ошибок, Фактически, благодаря ревности, он не позволяет партнеру нарабатывать себе карму. Хотя здесь возможны два варианта. Один признает свои ошибки и исправляется, развиваясь положительно. Второй, наоборот, затаится, станет бдительнее и продолжит изменять после примирения тайно. Он продолжит идти отрицательным путем. При подобных отношениях ревность на средних уровнях – это средство борьбы за нравственность человека, борьба против его ошибочных действий. Один супруг постоянно стремится грешить и сворачивает на отрицательный путь, а второй за уши изо всех сил пытается оттащить его от этой дороги. Таким образом, ревность предостерегает человека от ошибок, ведь иногда она, придираясь к мелочам, предотвращает совершение больших ошибок, которые нарабатывают кармические последствия. И в этом отношении ревность полезна и является способом предотвращения ошибочных действий человека. А если ее не будет, и супругу будут безразличны действия второго супруга, то он покатится по наклонной дорожке и в итоге попадет к дьяволу. Так что ревность на средних уровнях является способом борьбы за душу, за то, чтобы направлять ее к Богу, когда она отклоняется на отрицательный путь. Так что от ревности польза Богу. На низких уровнях она тоже позволяет паре бороться за нравственность своего партнера, но эта борьба часто принимает жестокий характер. Однако выбор остается за человеком. Каким способом призывать своего партнера к постоянству и верности? Что касается высоких уровней развития человека, то они изживают это качество полностью или трансформируют его в новые качества более высокого порядка. Высокие души спокойно относятся ко всему, к любому предательству. Они обычно уединяются от предателя, если тот не желает продолжать отношений с ними, и сосредотачиваются на высоких достижениях в работе, творчестве. Они концентрируют свое внимание на создании прекрасных произведений, новых творений, достигают больших успехов в делах, и их победа в деле и творчестве является ответом на предательство. Таким образом происходит трансформация ревности и боли души от нее в новые высокие качества. Чем больше предательств на пути такого человека, тем выше он поднимается в высоких качествах. То есть ревность полностью исчезла в такой душе, трансформируясь в новое качество преодоления любых трудностей и достижения успехов в любом деле.